Глава 25. Поющий горшок. С виду это был самый обычный горшок, густо покрытый затейливыми ломаными линиями, процарапанными в глине. Хозяйка в нем топила молоко. Сейчас горшок стоял на шестке и остывал. «Что за узор?» — подумал Нойда. Он поймал себя на том, что рассматривает горшок, прослеживая глазами извивы и переплетения линий. Они, будто тропки в поле, тянулись, пересекались, исчезали и снова возникали, на первый взгляд, без лада и смысла. У славян я таких горшков не видал. Видно, мирянский. И это не охранные узоры, не заговор на свежую пищу или от мышей. Но тогда что? Взгляд зацепился за крутой изгиб одной из линий. Отделившись от прочих, бороздка свелась в тугую спираль, а потом принялась распускаться во все стороны, выбрасывая отростки, подобно молодому листу папоротника. Нойда застыл на лавке. На грани восприятия возникло далекое тонкое пение. «Горшок пел!» Взгляд шамана скользил по узорам, и все ярче и ближе лилась песня. Два женских голоса, постарше и помоложе, будто выводили без слов «А-а-а!» Женщины лепили этот горшок, неведомо откуда понял Нойда. Старая и молодая. Вместе наносили узоры и пели. Повинуясь порыву, сами встал, подошел к печи и обнял ладонями еще теплую глину. И перед глазами замелькали образы, словно вихрем несомые. Золотоглазые боги, невиданные зубастые звери, черные змеи сплелись в единое молниеносное видение. Одна из змей, словно почуяв присутствие Нойды, вскинулась, глядя ему в лицо странно знакомыми синими очами, как будто желая что-то сказать. А процарапанные в глине дорожки пели все громче, все грознее. «Эй, лопарь!» Нойда вздрогнул и обернулся, нелепо застыв у шестка с горшком в руках. «Хочешь молока, так попроси, а в бабьем куту не своевольничай!» Раздалось недовольное ворчание старой хозяйки. В тот же миг видения сгинули, а тонкое нежное пение умолкло. Сами перевел дух, поставил горшок и вернулся на лавку, чувствуя слабость в коленях. «Скажи, матушка», — спросил он, успокоив дыхание, — «а откуда у тебя такой горшок? Узоры на нем не принадлежат вашему племени?» «А, заметил», — хмыкнула старуха. «Ну, конечно, ты же лопарь-чародей. Эти узоры обережные, крепче их нету. От порчи, от ворожбы, от любого лиха. Не бывало еще притчи, чтобы молоко у меня скисало». «Кто ж эти дивные горшки лепит?» «Племя одно соседское. Они по обычаю своему всю посуду чаруют. Видно уж очень одолевают их злые духи на болотах». «Неужто такие горшки на торгу продают?» «Еще чего!» — хмыкнула бабка. «Никогда мещеры горшок чужаку не продадут. Этот моей прабабке с великой благодарностью поднесли. Уж полвека в нашем доме, а вишь, погибели нет ему». «Мещеры», — повторил Нойда и задумался. Название было ему знакомо, но вот откуда? «Народец болотный», — принялась объяснять хозяйка. «Живет к восходу от Неро, на полдень от великого леса. Прежде, говорят, мещеры жили тут по соседству, но потом ушли и в топях схоронились. Дескать, мы богам неправильно поклоняемся. Они же не хотят от нас скверны понабраться и вековой обычай утратить, как мы». «Надо же!» — с любопытством проговорил Нойда. «И которых богов чтит это племя?» «Того никто уже не ведает», — сурово ответила старуха. «Живут уединенно, на торгу нашим их много лет не видали, родниться не желают. Но одно скажу тебе, лопарь, колдуны они, лютые колдуны». «Это я и сам понял», — пробормотал Нойда, разглядывая горшок. Подобные волжбы он прежде не видал, чтоб узоры пели, чтобы обычный глиняный горшок насылал видение богов и чудищ. Нойда неохотно признал, что ему подобного горшка не сотворить, хоть он и постиг, как мнилось ему, все тайны трех миров. «Воистину, чем выше взбираешься за небесным огнем, тем шире озираешь непознанные», — с благоговением подумал Саами. «Люди поговаривают, есть в чащобах змеиная крепость и знакар. Там святилище, без окон, без дверей, за высоким чистоколом, и на каждом колу черепа глаза у них по ночам светятся. Кто из чужаков туда вошел, обратно не вышел?» Ной дослушал старухины побосенки в полухо. Странное беспокойство поселилось в его душе, будто прошел мимо и чего-то важного не заметил. Он начал перебирать видения, насланные гончарным узором. Золотоглазые то ли боги, то ли люди, страшные древние чудища — все не то. «Их время давно прошло», — думал Ноида. Так сказал ему мальчик с серыми волосами в пещере, где не было времени, в Велесовой логовине. Ноида и сам это чуял. Ни зверей, ни духов он не боялся. А если какой зверь вырвется из Нижнего мира, так будет загнан обратно. А вот черная змея, что поймала его взгляд, что-то в ней было такое знакомое, тревожащее. Эти синие глаза... Похожие были у Седды, морской равки, которую он давным-давно убил на море Ильмере. «Нет, не то», — пробормотал он вполголоса. Ноида начал вспоминать все свои встречи со змеями, но ничего похожего не припомнил, и беспокойство никуда не делось. Дождавшись, пока за старухой закроется дверь, Ноида снова подошел к печи, обхватил горшок ладонями и закрыл глаза. Темнота почти сразу вспыхнула образами и звуками. В непрерывно движущемся цветном тумане Ноида почувствовал ищущий взгляд. Множество змей, извиваясь, наполнили собой пространство, и все будто хотели что-то сказать. И вот пелена разорвалась, и понеслось многоголосое шипение. «Сын змея, брат гибнет, приди, спаси его». «Сын змея!» Черная змея снова подняла голову и посмотрела ему в самую душу синими глазами. «Сири!» — воскликнул Ноида, едва не выронив горшок. «Да что ж такое? Только отвернись, опять к молоку лезет!» — послышался сзади гневный старческий вопль. Когда Ноида, едва не получив по спине ухватом, выкатился во двор, одна лишь мысль не давала ему покоя. «Этот горшок знает обо мне больше, чем я сам. Что еще за сын змея? Знавал я когда-то братьев из нового города, прозванных от людей змеевичами. Да вот незадача, один давно мертв, а другой... Лишь боги знают где, и спасать его... Ну нет, это без меня. И главное, откуда у змеи взялись глаза бедной Сирри?» И еще одна мысль посетила его вслед за первой. «А верно, в Мещерской земле много таких горшков?» Как и тех, кто их делает. Залесье — чудная и таинственная земля. Тихая, туманная, полная скрытой силы. Непроходимые и необозримые леса, озера в окружении топких болот, паутина маленьких рек, синие камни, вольные появляться и исчезать, то помогая, то сбивая с пути. Деревья, что нынче здесь, а до завтра, глядишь, убредут в иные места. И люди. Главное сокровище всякой земли. Нежато молодой новогородский ушкуйник стоял на высоком берегу Нерлей. Взгляд его тонул в необозримом пространстве, открывавшемся с Крутояра. Далеко под ногами серебристая Нерлея велась среди зеленых лугов и рощ. То покажется из-за деревьев, то снова скроется. А дальше начиналось настоящее лесное море. Плавные зеленые волны, понемногу тонущие в синей дымке, и так во все стороны света до самого окоема. Бесконечные леса, бездонное небо над ними. В таком месте и богов увидеть можно. Впрочем, Нежата размышлял о земном. «Такое место для крепости пропадает. Вот бы срубить тут острог, да и сесть над рекой. Жаль, со мной не 200 воинов, а всего 20». Нежата и сам знал, что мечты его пустые. На заманчивом месте уже раскинулись три большие деревни – Мирянская, Славянская и Чересполосная, где жили дверь в дверь. Если бы они еще враждовали, новогородец попытался бы на этом сыграть. К его разочарованию, миряне и славяне здесь жили дружно. Причем очень давно, о чем свидетельствовало появление полумерской деревни. Берега Нерлеи были вовсе не дикими, отдаленными местами, а очень хорошо освоенным краем. Здешние жители торговали и с Новым городом, и с Ростовом, и с Медвежьим Угором, и чтобы объявить себя тут князем, нужно было иметь под рукой не 20 воинов. Славяне начали селиться в этих землях не больше двух поколений назад. Строили заставы и острожки на волоках, излучинах, таких вот высоких берегах. Вокруг острожков начинали расти деревни. Мирян не обижали, земли хватало на всех. Впрочем, не все местные хотели платить дань пришлым князьям. Воевать не воевали. Лесные люди поступают иначе. Чуть что не по ним, снимаются с места и уходят в чащу. И найди их там. Вот там они и сидят. Нежата снова погрузил взгляд в лесное море. Нет, чтобы выйти в поле на честный бой, чтобы лучшие мужи, как положено, сошлись в битве на радость богам, и все бы своими глазами увидели, кто тут сильнее и кому главным быть. В памяти молодого воина встала картина из детства. Он, совсем мальчонка, идет с матерью и братом по наплавному мосту через Волхов. Солнце играет на воде, вокруг толпа, суета. Вдруг крик, визг. Матушкины служанки обступают боярыню кольцом, силясь защитить, но кто-то распихивает девок и грубо хватает мать за руку. Нежата до сего дня не знал, кто был тот человек. Скорее всего, один из неудачливых женихов, осаждавших мать, сколько он себя помнил. Мать, боярыня Милолика, богатая, именитая, красивая вдова, объявила, что замуж никогда не выйдет, ибо никто не сравнится с отцом ее близнецов. «Конечно, кто может сравниться с Богом?» Мать резко отвечает незнакомцу, выдергивает руку, но тот не отстает, перегораживает дорогу, требует какого-то ответа и вдруг взлетает в воздух. Только сапоги мелькнули, а потом всплеск, брызги, вокруг громовой хохот. А чужеземный воин, скинувший наглеца в реку, почтительно кланяется матери и уходит. Воин Нордлинг, высокий и стройный, как ясень, грозный, как сам батюшка Перун, на груди сверкает золотом волшебный молот громовержца. Таким он навсегда остался в памяти Нежаты. Таким молодой ушкуйник и сам всегда хотел стать. И уже почти стал, если бы не брат. Ох, брат. Нежата яростно мотнул головой. Он набрал воинов, завел корабль, несколько раз ставил крепости, но, видно, материнское проклятие преследовало молодого воина. Выйти в постановленные князья все же не получалось. И Нежата снова устремил задумчивый взгляд в лесные дали, туда, где, по его сведениям, уединенно жило племя Мещер. Чищобы, как выяснилось, принадлежали им безраздельно. Местные так боялись Мещер, что даже за реку почти не ходили. Рассказали, что у Мещер в глубине лесов есть крепость, и что прозвание ей Изнакар, Змеиный город. Зачем строить крепость, если ее можно взять? Краем глаза, приметив под горой движение, Нежата взглянул вниз и увидел, как по тропе на крутой берег поднимаются гуськом несколько человек. Мелькнула белая рубаха мирянского жреца. Следом шел долговязый, длинноволосый незнакомец. «Ага, а вот и проводник», — промурлыкал Нежата. «Ну, поглядим». Найти проводника в Мещерские леса оказалось почти непосильным делом. Местные туда не совались, твердя о проклятиях, огромных змеях, безвестных исчезновениях и прочей баснословной жути, обычной для путешественников, а сами мещеры из лесов носа не казали. Так что найденный проводник был исключением и редкой удачей. «Ну, здравствуй, человече!» — сказал Нежата, оглядывая проводника. — Как честить тебя будем? Каким родом племени похваляешься? Мещер недобро покосился в сторону новогородца и встал брезгливо с наветренной стороны. — Чего это он? Нежата обернулся к толмачу. С этим мирянином Нежата свел знакомство еще в Ростове. Молодой любознательный жрец, прозванием Тучка, прибыл в город по поручению старейшин великого святилища Неро и охотно нанялся к известному ушкуйнику-переводчикам. Как подозревал Нежата, по приказу тех же старейшин. «Скверниться не хочет, боярин», — объяснил Тучка. «Видишь, старается не смотреть, чтобы глаза об тебя не испачкать». «Глаза не испачкать?» — хохотнул новогородец. «Может, ему самому для начала помыться?» Высокий, жилистый, загорелый мещер был одет, как обычный лесовик-охотник. Все обережные узоры с потрепанной и грязной одежды он содрал, явно нарочно, то ли чтобы никто не узнал, какого он рода, то ли уже не числил себя среди живых. Полуседые волосы были нечесаны и не стрижены. Взгляд, устремленный куда-то за реку, выражал усталое равнодушие. Имени он никому своего не открывал, а прозвище у него было «Жмей». «П «Почему этот человек решил мне помогать?» — спросил Нежата. «Спроси его». «Он изгой, враждовал с тамошним верховным арбуем, отомстить хочет». «Хорошо», — медленно кивнул Нежата. «Да, это кое-что объясняло». «Переводи. Говорят, ты знаешь дорогу к крепости Изнакар. Если отведешь меня туда, будешь награжден щедро». Тучка обратился к Мещеру на своем языке. Нежата уже знал, что наречия лесных народов схожи между собой. Тот, выслушав, бросил на собеседников внезапно вспыхнувший взгляд. «Мы говорим Ежнекар», — ответил он Тучкиными устами. «Я вас туда отведу, чужаки, а награды мне не надо. Чем вы можете наградить лишенного жизни? Одного прошу, убейте Кугыза Кыя и весь его род, так же, как он моих родовичей сгубил, без вины, змеиным грибом». «Что за гриб такой?» — полюбопытствовал Нежата. «Не слыхал». «Оттого и не слыхал, что священен и страшен сей гриб, не для поминовения в пустых разговорах. Он вылупляется из яйца, словно паук. Шляпка зеленоватая, ножка белая, пахнет вкусно. От него нет противоядия. Один день и человек умирает. Так жрецы отправляют к предкам тех, чье время пришло. А также всех, кто им не по нраву, судя по россказням жмея», — добавил Тучка уже от себя. «Вот, наверное, особое удовольствие — угостить врага пирогом, а потом беседовать, зная, что тот, по сути, уже мертв». «Значит, твою семью таким грибом отравили?» — спросил Нежата, глядя на Мещера. «Да, прямо на перу. Выжила только девочка в утробе матери, его дочь», — продолжал переводить Тучка. «Мать была на сносях и родила, умирая. Жмей тогда был на охоте, ему друзья все рассказали. Посоветовали не возвращаться». «А с младенцем что сталось?» Взгляд Мещера стал совсем неживым. «Люди сказали, мою дочь скормили духом детского болота. Я бы сам кинулся в то болото, но я должен отомстить, иначе родовичи не обнимут меня в доме мертвых. И вот я тут, в земле нечистых. Помогите убить Кыя, и я уйду вслед за семьей. Быть может, Шкай обратит нас в змеи, и мы будем кусать потомков Кыя везде, куда бы те от нас не бежали». «Отлично», — кивнул Нежата. «Тучка, ты не зря ешь свой хлеб. Скажи проводнику, пусть завтра с зарей приходит на пристань к моему кораблю. Вон туда». Мещер проследил за его рукой, склонил голову и, не прощаясь, ушел. «Невежа», — пробормотал новогородец. «Как думаешь, не врет вся эта баснь про паучий гриб?» «Змеиный», — уточнил Арбуй. «Думаю, не врет. Мещеры такие есть. Я уж от этого жмея всякого наслушался. Знаешь ли, боярин, что у них нет стариков?» «Как это? Почему?» «Как только мещеры чувствуют приближение старости, так сразу уходят к предкам. Стали глаза хуже видеть, руки задрожали, все, пора. Род устраивает большой прощальный праздник, а дедушки готовят особое блюдо с грибами. После этого он уходит в деревню мертвых и там запирается в доме без окон. Отец этого жмея был не из последних людей. Раз вернулся он с охоты, глядь, а для него уже в главном чертоге Изнакара погребальная трапеза накрыта. Там и каша с волчьими ягодами, и пиво с черной белиной, и похлебка из змеиного гриба. А все почему? Потому что он на охоте в лося выстрелил и промахнулся». «По лосю, конечно, промахнуться сложно», — с сомнением проговорил Нежата. «Но чтобы за это сразу к предкам...» «Мещеры вообще не промахиваются», — всплеснул руками Тучка. «Хоть по лосю, хоть по белке. Говорят, как можно, рука — продолжение глаза. Если видишь зверя, значит, убьешь. Если не можешь этого сделать, значит, ты ослеп или ударом разбит. Сила и удача тебя покинули, пора к предкам». Нежата хмыкнул. «А в новом городе полно кривых косых, да и старцев хватает. Порой старики мудры, но чаще просто из ума выживают. Сколько новых земель я захватил бы для нового города, если бы кончанские старейшины не висли на рукавах. Зная, отправляли меня все дальше и дальше, словно надеялись, что я сгину в каком-нибудь походе. Не дать не взять боялись меня. Братоубийцы, прилюдно. Тьфу, пропасть. Опять!» «Вот такие они, мещеры», — говорил между тем Тучка. «Законы предков почитают. Подменыши и младенцев сразу мечут обратно к духам в болото. Поэтому это племя такое здоровое, сильное, крепкое. В толк не возьму, ты ругаешь их или хвалишь? А боги у них какие? Лесные, вестимо. Мещеры верят, что у всякой былинки или зверя свое племя, свои охотничьи угодья и свои боги. У людей, у волков, у лягушек, у черники. Это я уже не от жмея узнал, а от жрецов их, кугызов. Они как-то явились к нам на Неру, требовали вернуть им какую-то корягу. Ох, высокомерные. Святыми себя чтут, а всех прочих нечистыми. Наши до хрипоты с ними спорили о богах, дураками остались. «Ты лучше расскажи, как они воюют», — потребовал Нежата. «Нечто в самом деле промашки не ведают. А брони у них какие? Луками оружные или самострелом вверяются?» «Брони вроде костяные, стрелы и ножи они выменивают. Ты лучше потом у жмея спроси, я ж не воин. Знаю только, что никто лучше мещер не разбирается в ядах. Змеиный гриб для священных обрядов, а сколько там былья для охоты». «Есть такое, что усыпляет добычу, есть, что расслабляют, отнимая движение, есть убивающие на месте. Ну, конечно, наши их в оборотничестве обвиняют, или наоборот, не обвиняют, а по мне скорее завидуют». Тучка вздохнул. «А самое главное, ох, какие у них колдуны!»